Иван Сусанин и его потомство. 1613 год. В нескольких верстах от Костромы есть село Домнино. В нем живут 105 свободных поселян, которые не платят подати, не исполняют никаких повинностей, то есть не мастят дорог, не держат лошадей для почты и проезжих, не представляют рекрутов на службу государеву. Одним словом, не знают никаких тягот жизни общественной, но пользуются всеми выгодами ее. Этих счастливцев называют белопашцами. Знаете ли, милые друзья мои, отчего они наслаждаются такой приятной жизнью и кому обязаны всеми преимуществами своими? О, это любопытное и трогательное происшествие, вы верно поблагодарите меня, если я расскажу о нем. Послушайте же. В то время, когда сердца всех русских согласным, единодушным восторгом назвали государем своим Михаила Романова и уже с нетерпением ожидали известия о том, как примет он и благочестивая мать его монахиня Марфа Иоанновна послов московских, поехавших к ним с усердными мольбами от имени всего народа. Поляки, узнав об этой новости и предвидя, как повредит она намерению их завладеть Россией, решили погубить избранного царя. 16-летний юноша, отец которого, пленник в Варшаве, оплакивал бедствия своего отечества, а мать, насильно подстриженная, проводила печальные дни в монастырской келье. Не мог быть страшен для врагов сильных и многочисленных, и погибель его казалась для них легкою. Все зависело от того только, чтобы сделать это прежде, чем послы успеют приехать к нему и превратить скромное беззащитное жилище молодого боярина в неприступный, окруженный верными преданными дворец избранного государя. Рассуждая таким образом, отправили они отряд самых решительных злодеев в поместье Романовых. Это поместье было в Костромской губернии. Ему принадлежало также и то село Домнино, о котором мы говорили в начале этого рассказа. Отряд поляков уже появился в Домнине. Оставалось не более версты до той деревни, где был господский дом, в котором жил молодой Михаил в разлуке с добрыми родителями. Тоскуя о несчастной судьбе отца и услаждая горесть свою только свиданиями с матерью, монахиней, жившей в нескольких верстах от него, в Ипатьевском монастыре. Убийцы не знали дороги в эту деревню и случайно встретили крестьянина из села Домнино, Ивана Сусанина. Нетерпеливо начали они спрашивать у него, как им найти поместье молодого царя Михаила Феодоровича. И чтобы не показаться подозрительными, злодеи притворились, что посланы от друзей его, чтобы прежде всех поздравить с неожиданным счастьем. Но Сусанин был умен и сметлив. Он догадался, что имеет дело не с друзьями, а с самыми жестокими врагами господина своего. По платью он тотчас узнал в них поляков, а в то время этого довольно было, чтобы встревожить всякого русского. Чувствуя, что от его скромности и осторожности зависит жизнь боярина, он в ту же минуту решился на все, чтобы только спасти его. Искусно скрыв радость, которая взволновала сердце его при известии о том, что молодой Михаил Феодорович избран царем России, он отвечал на расспросы поляков самым простодушным рассказом о том, что он очень хорошо знает поместье Романовых, что часто бывает там и может проводить дорогих гостей помещика до самого дома его. Притворное простодушие крестьянина обмануло поляков. Они поверили его словам и велели вести себя, как он знает, что же он сделал и куда повел их. Противоположную сторону от настоящей дороги, а между тем успел отправить молодому царю весть об угрожавшей ему опасности. Долго поляки шли с проводником своим, нигде не останавливаясь, и, наконец, ночью пришли в самый густой дремучий лес, где никогда никто не проходил и не проезжал. И там еще Сусанин долго водил их, уверяя, что сбился в темноте с тропинки. Наконец злодеи начали догадываться, что проводник обманывает их, и с гневом сказали ему это. «Нет», — отвечал неустрашимый Сусанин, уже предвидя свою мучительную смерть. «Нет, не я вас, а вы обманули сами себя. Как могли вы думать, что я выдам вам нашего государя? Он спасен теперь, и вы очень далеко от его поместья. Вот вам голова моя. Делайте со мной, что хотите. Я отдаю себя Богу». Вы можете представить себе, милые слушатели, какие жестокие мучения были наградой благородному Сусанину за его верность и мужество, за его великодушное пожертвование собой. Злодеи, видя перед собой верную смерть в лесу, где никогда еще не было протоптано ни одной тропинки, где земля покрыта была глубоким снегом, как будто грозившим заморозить их, набросились неописуемой яростью на доброго слугу Романовых, и ужасны были страдания, какие вытерпел он, умирая от рук их. Но эти страдания были вознаграждены. На небесах Бог принял с любовью прекрасную душу Сусанина. На земле царь по-царски наградил усердие и верность его. Он дал детям своего спасителя земли, лежавшие в окрестностях села Домнино, половину деревни и деревнища, принадлежавшие этому селу, и, наконец, все преимущества и выгоды, которые должны на вечные времена отличать потомков Сусанина от других государственных крестьян. Слово «белопашцы» или «беляне» Произошло, вероятно, от того, что в старину отмена всех податей и повинностей с какого-нибудь селения или земель называлась обелением их. И в царской грамоте, полученной детьми Сусанина, приказано было обелить деревню, им пожалованную. Здесь, кстати, сказать вам, друзья мои, что эти дети и потомство их зовутся не Сусанинами, а Сабининами. Это потому, что у Ивана не было сына, а только дочь Антонида, которая была тогда замужем за Богданом Сабининым, и имела двух сыновей – Даниила и Константина. Вот они-то и пользовались наградой за героический поступок своего дедушки, и от них-то происходят все белопашцы, которых, по последним сведениям, считалось в 1836 году 105 душ мужского и 121 душа женского пола. Графиня Растопчина посвятила несколько прекрасных строк Сусанину. Верно? Слушатели мои с большим удовольствием прослушивают их. «Тебе ль чугун, тебе ли мрамор ставить? Сусанин, верный сын, честь родины своей. Тебя ли можем мы прославить деянием рук и грудами камней? Чугун растопится, полудня мрамор белый, раздробят долгие морозы русских зим. Есть памятник иной, он тверд, несокрушим. Он силен и велик, как ты, Сусанин смелый. Сей вечный памятник тебе сооружен в сердцах пронзительных потомков, в одни крамол и смут, из пепла, из обломков. С Россией новую восстал, как феникс он, и с ней цветет под ней всемогучий и спокойный. Да, благоденствие и слава россиян, да, громкие хвалы позднейших сограждан. Вот памятник Сусанина достойный».